За несколько дней он особенно близко сошелся с Григорием. Койки их стояли рядом, и они уже после вечернего обхода шепотом подолгу разговаривали. «Ну, казак, як дела?» «Как сажа бела?» «Глаз, шо ж він?» «Хожу на уколы». «Скільки зробили?» 18. «Больно чини?» «Нет, сладко». «А ти попроси, щоб вони геть його вирізали». «Не всім кривим быть». «Це так». Жалчный и извительный сосед Григорий был недоволен всем. Ругал власть, войну, участь свою, больничный стол, повара, докторов, все, что попадало на острый его язык. «За що мы с тобою, хлопче, воювали?» «За что все, зато и мы». «Та ты толком скажи мені, толком отвяжись». «Га, дуркан ты! Це діло треба розжувати. За буржуїв ми воювали, чуєш? Що ж це таке буржуй? Птиця така у коноплях живе». Он разъяснял Григорию непонятные слова, пересыпал свою речь ругательным забористым перцем. «Не тарахти! Не понимаю хохлячего твоего языка!» – перебивал его Григорий. «Остоби! Шо ж ты, москально понимаешь? Реже гутарь! Я ж мій рідненький, то балакаю не густо. Ти кажеш за царя. А що ж воно такое царь? Цар п'янюга, цариця курва. Панським грошам от войны прибавка, а нам на шею удавка. Чуєш? Ось. Хвабрикан горилку п'є, солдат вошку б'є, тяжке обоїм. Хвабрикан з баришом, а робочий нагишом. Так воно порядком і пластується. Служи, козак, служи. Ще один хрест зробиш, гарний, дубовий. И изо дня в день внедрял он в ум Григория доселе неизвестные тому истины, разоблачал подлинные причины возникновения войны, едко высмеивал самодержавную власть. Григорий пробовал возражать, но Гаранжа забивал его в тупик простыми, убийственно простыми вопросами, и Григорий вынужден был соглашаться. Самое страшное в этом было то, что сам он в душе чувствовал правоту Гаранжи и был бессилен противопоставить ему возражения. Не было их, и нельзя было найти. С ужасом Григорий сознавал, что умный и злой украинец постепенно, неуклонно разрушает все его прежние понятия о царе, родине, о его казачьем воинском долге. В течение месяца после прихода Гаранжи прахом задымились все те устои, на которых покоилось сознание. Подгнили эти устои, ржавью подточила их чудовищная нелепица войны, и нужен был только толчок. Толчок был дан, проснулась мысль, она изнуряла, придавливала простой бесхитростный ум Григория. Он метался, искал выхода, разрешения этой непосильной для его разума задачи и с удовлетворением находил его в ответах Гаранжи. Поздней ночью однажды Григорий встал с постели и разбудил Гаранжу. Подсел к нему на кровать. В окно сквозь приспущенную штору тек зеленоватый свет сентябрьского месяца. Щеки проснувшегося Гаранжи темнели супесными рытвинами, влажно блестели черной впадины глазниц. Он зевал, зябко кутал ноги в одеяло. «Шо, не спишь?» «Сну нету, сон от меня уходит. Ты мне объясни вот что. Война одним на пользу, другим в разор. Ну, зевнул Гаранжа». «Погоди», – зашептал Григорий, опаляемый гневом. «Ты говоришь, что на потребу богатым нас гонят на смерть. А как же народ? Ален не понимает. Неужели нету таких, чтоб могли рассказать? Вышел бы и сказал: братцы, вот за что вы гибнете в кровях». «Як це так вышел? Ты шо, сказився? А ну, побачив бы я, як ты вышел. Мы ось с тобой шепчемся, як гуси у камышив, а гаукни риска и під пулю. Чорна глухота у народі, війна його побудить, і з хмари після грому дощ буде. Що ж делать? Говори, гад, ти мені серце розворошив. А що тобі серце каже? Не пойму, признавався Григорій. Треба не лякаюсь повернуть винтовки. Треба у того загнать пулю, хто посилає людей в пекло. Ты знай, Гранжа приподнялся и скрипнув зубами, вытянул руки. Поднимется велика хвиля, вона усе снесе. По-твоему, что ж, все вверх ногами надо поставить? Га! Власть треба, як грязные портки, скинуть. Треба с панів овчину драть. Треба им губы рвать, бо гарно вони народ помордували. А при новой власти войну куда денешь? Так же будут клочиться, не мы, так дети наши. Войне чем укорот дашь? Как ее уничтожить, раз из веку воюют? Вірно, война испокон віку йде, и до той годины вона не переведеться, пока буде на світі дурноєцька власть. От, а як була у кожному государстві власть робоча, туди б не воювали, то й треба зробить. А це буде в дубову думовину їх мать. Буде. І у германців, і у французів, у всіх заступи власть робоча і хліборобська. За що ж ми туди будемо брухатися? Границі геть, чорну злобу геть. Одна по всьому світу буде червона жизнь. Эх, Гранжа вздохнул и, покусывая кончики усов, блистая единственным глазом, мечтательно улыбнулся. Я б, Грицко, кров свою руду по капле выцедил бы, чтоб дожить до такого. Полами мені сердцевину лиже. Они проговорили до рассвета. В серых сумерках забылся Григорий беспокойным сном.